Глава 33. Раскрытие, которое не принесло радости. «Входите», — строго произнес Габония, не отрывая взгляда от разложенных на столе бумаг. Васильчиков посмотрел на сопровождавшего его конвоира, прошлепал в кроссовках без шнурков по плохо промытой кафельной плитке и сел на единственный табурет, намертво прикрученный к полу. Сидеть было неудобно, но табурет с места не сдвигался. «Я получил ваше заявление». Капитан, он сегодня был не в гражданском, а в форме, небрежно выудил из кучи документов исписанный тетрадный листок и несколько раз провел по нему рукой, словно смахивал пыль. «Ознакомился. Интересно получается». Васильчиков кивнул и принялся разглядывать свои руки. «Долго думали?» Габония оставил бумагу в покое и пристально посмотрел на доставленного. «Выглядите хорошо. Кажется, обращались с вами нормально. Бывает хуже. Я просил, чтобы вам выбрали камеру помягче». «Спасибо», — потерянным голосом произнес Васильчиков. «Жалобы есть?» «Нет, все в порядке». «Скажите, Васильчиков, вы отдаете себе отчет в том, что написали? Может, передумаете? Можно пока не давать ход вашему чистосердечному признанию». «Как это?» — не понял Петр. «Порвать, что ли?» «Ну зачем рвать? Просто не будем подшивать к делу. Оставим на память». «Вы не подошьете», — усмехнулся Васильчиков. «Пусть будет, как будет». «Тогда давайте говорить по существу. Признание — это только полдела. Главное — проверить точность в деталях. А то вы напишете, что и соседа своего по цеху тоже повесили, а нам потом...» «Не вешал», — тотчас отреагировал на слова капитана Васильчиков. «Тут у меня алиби». «Слова хорошие, но они не из вашего лексикона. Научил кто?» «Никто меня не учил», — нахмурился токарь. «Сам знаю». «Допустим». Габония достал бланк протокола допроса. «Начнем все сначала. Где, кто, из-за чего, когда?» «Нечего особенно рассказывать», — повторил Васильчиков заранее подготовленный рассказ. «Гулял по лесу, встретил мужика, повздорили. Ну, я его того, этого. Все». «Как его звали, мужика этого?» «Мы не знакомились». «Из-за чего произошла ссора?» «Он это, как сказать, в общем, сам задираться начал». «Причина-то должна быть?» «Не было никакой причины». «Не было?» — спросил Габония, пристально посмотрев на токаря. Его лицо, склоненное к полу, было прикрыто длинными волосами. «Может, прическа ему твоя не понравилась?» — подсказал Габония. «Да, длинноволосым обозвал». «Как он был одет?» «Кожаная куртка, желтая такая. А ниже? Брюки какие были? Обувь? Что под курткой?» «Не помню. Брюки точно были. Под курткой рубаха. Чего еще может быть? Ботинки тоже какие-то были. И этот перстень проклятый». «Так», — многозначительно произнес Габония и достал сигареты. «Курить хочешь?» «Не курящий». «Ну, с перстнем понятно. А вот с одеждой... Петр Викторович, неувязочка получается. Не знаю, как и объяснить. Понимаете, куртка действительно желтая. А вот с остальным джемпер на нем был, серый». «Точно, был», — подтвердил Васильчиков и уставился на оперуполномоченного немигающим взглядом. «Как сейчас, помню, шерстяной». «Джемперы все шерстяные», — усмехнулся Габония. «Из синтетики тоже бывают», — нашелся Васильчиков. «Вы, гражданин начальник, не пугайте меня. Раз пошел на признанку, оформляйте в суд. Все одно сидеть, хоть так, хоть этак». «Ну-ну», — произнес Габония. «Хочешь, я тебя добью одним вопросом? Только одним. Больше не потребуется». Васильчиков замер, ожидая подвоха. Он не понимал, что от него хотят. В камере говорили, что все будет совсем не так. Раз есть признание, то не будет много вопросов. Им, ментам, только дай возможность раскрыть дело». А тут все пошло совсем иначе. «Сколько ему было лет? Молодой или старый?» Васильчиков тотчас вспомнил сцену в лесу. Как он нашел это место, как с палкой в руках приблизился к трупу, как на расстоянии стягивал перстень. «Какая у него была рука?» — судорожно припоминал Васильчиков. «Черная, это понятно. Стоп! Перстень. Старики, как правило, перстни не очень жалуют». «Не старый». Габония испытующе посмотрел на токаря. Беда заключалась в том, что информация, поступившая из области, отличалась некой расплывчатостью. От 30 до 40. «Старше тебя или нет?» «Старше», — после некоторого раздумья согласился Васильчиков. «Но не сильно». Габония взял ручку и начал заполнять протокол. Васильчиков принялся разглядывать унылый пейзаж за окном. Желтоватый дом, мокрый асфальт на дворе, стоявшие неподалеку машины. «Я, гражданин начальник, что написал, то написал. От своих слов не отказываюсь. Пусть будет, что будет. И место в лесу могу показать». «В этом никто не сомневается», — задумчиво сказал Габония, продолжая писать. «Поставь свою подпись здесь и здесь, где галочка стоит. Напиши, с моих слов записано верно». Васильчиков бегло прочитал документ. Нового в нем ничего не было. Примерно то же самое, что он написал в явке с повинной. «Куда мне теперь?» — вяло поинтересовался он. «В камеру». «А куда же еще?» «Конечно, в камеру», — подтвердил Габония. «Только не в ту, в которой сидел раньше». «А в какую?» — голос выдал его испуг и волнение. «В особую», — сказал капитан. «Ты же раньше-то где сидел? Со всяким мелким жульем, воришки, мошенники, хулиганы. А теперь ты у нас кто?» «Птица крупного полета, убийца. Разве тебе с ними можно рядом, а? Не по чину». Васильчиков удрученно вздохнул, уронил голову на грудь, заложил руки за спину, поднялся и тотчас оказался перед возникшим в дверях конвоиром. «В 36-ю», — приказал Габония конвоиру. «Уже все согласовано». Охранник с любопытством поглядел на тщедушную фигурку токаря, еще раз вопросительно посмотрел на капитана, не ослышался ли он. Но все было точно. «В 36-ю», — еще раз повторил Габония, собирая со стола документы и пряча их в кожаную папку.